Самого Иргу магистр гонял по начертательной магии очень долго. В Рариторе она преподавалась факультативом, боевым магом медленный и требующий точности раздел магии попросту был не нужен. Ирге начертательная магия давалась с трудом, но не в его правилах было сдаваться. О том, что Беф знаком с его отцом, Ирга узнал совершенно случайно. Рауль тогда приехал в Чистяково по делу и заглянул к сыну. Они прогуливались возле университета и наткнулись на Бефа. Маги обменялись рукопожатием. «Как мой?» — спросил Рауль, кивнув на Иргу. «Сам у него спроси», — пожал плечами Беф. «Что он, школьник, чтобы я за него докладывал? Может, еще ему в дневнике запись сделать?» А вот преподаватели в Рариторе готовы были по просьбе отца рассказать об Ирге все подробности. Да. Ирга вынырнул из раздумий, услышав всхлип. Плечи девушки дрожали. Ну вот, он так и знал. 10 минут разговора, и у факультета теоретической магии одной абитуриенткой меньше. Проводить вечер с мстительной Диной Ирге расхотелось. Отыгрываться на слабых некрасиво. Однако Беф, вместо того, чтобы приказать девушке выйти, мягко сказал. «Зайдите в библиотеку. Там всегда нужны люди. Тем более вы хорошо окончили лицей». Ирга сразу все понял. Видимо, родители против поступления в университет, и девушка крайне стеснена в средствах. Он увидел кивок Бефа, подхватил чемодан новой студентки и пошел вперед, насвистывая песенку. Ему было неловко. Девушка шла следом. Ирга обернулся, она силилась улыбнуться, хотя губы еще дрожали. «Нам недалеко идти», — подбодрил он ее. «Меня зовут Ирга, а фамилию мою ты уже слышала». Девушка замялась. «Странно, она же окончила лицей. Неужели верит, что нельзя открывать некроманту своего имени, иначе он после смерти превратит тебя в своего рабозомби?» «Я Ола», — сказала девушка решительно. «Меня зовут Ола Ляха». Ирга улыбнулся, но Ола смотрела на него так сурово, что он отвернулся и пошел к общежитию теоретиков, по пути здороваясь со знакомыми. «Привет, Ирга!» Блондин имел обыкновение появляться внезапно. Впрочем, пока он платит Ирге деньги, пусть появляется как хочет. «Блондин?» Ирга показал, что у него руки заняты чемоданом, чтобы Лим не обиделся, мол, некромант совсем загордился, уже на рукопожатие не отвечает. «С чем пожаловал?» Может, у блондина и было дело к Ирге, однако он не упустил возможности поиздеваться над новенькой. «Да вот, рассматриваю, какую ты себе зверушку завел. Что, для полноты коллекции не хватает такого чучела?» Ола стремительно покраснела и запыхтела. Ирга покачал головой. Если она будет так реагировать на подколки блондина, то станет его любимой жертвой. Аристократ обошел вокруг девушки, рассматривая ее, словно таракана. «Да, бедная провинциальная девочка. Что же тебе дома не сиделось?» Ола молчала. На шее быстро-быстро билась жилка. «Ничего. Вот пройдешь через постельку дяди Ирги, а потом через мою. Или наоборот». Ирге стало неприятно. «А что было бы с Элисой, если бы ее поначалу не защищал брат, а потом всесильный отец?» «Хватит, блондин. Это уже слишком». Лим насмешливо развел руками и отправился по своим делам. Как только Ирга и Ола завернули за угол, так девушка обогнала некроманта и схватилась за чемодан. «Отдай!» «Зачем?» – удивился Ирга. Чемодан был довольно тяжелым, а до общежития еще идти и идти. «Хватит, хватит! Я больше не хочу служить объектом для насмешек!» – крикнула Ола. «Я над тобой не смеялся», – спокойно ответил Ирга, не выпуская чемодан из рук. Он старался понять настроение новой студентки. Стресс, блондин с насмешками. Но зачем же срываться на него? «Смеялся! Вы все надо мной смеетесь!» Ирга не сдержался и фыркнул. Выглядела Ола точь-в-точь как котенок, который рычит на хозяина, вцепившись в кусочек мяса. «Просто ты сейчас очень забавно выглядишь», — сказал он. «Я не хочу быть зверушкой в твоей коллекции!» «Да я и не предлагал», — удивился Ирга. «Зачем? С такими девушками одни проблемы». «Это еще заслужить надо». Ола слишком сильно дернула ручку чемодана. Защелки не выдержали и открылись. На землю посыпались вещи, а Ирга, которому прищемила палец, выронил чемодан. По щекам девушки покатились слезы. Она заталкивала в чемодан свой нехитрый скарб. Честное слово, даже у Элисы одежда была дороже. Ирга в этом хорошо разбирался. Он присел было помочь, но раскрасневшаяся девушка крикнула: «Не трогай! Не хочу, чтобы ты еще...» Терпение Ирги лопнуло, и он с насмешкой произнес: «Мне нравится перебирать женские вещи». Он хотел сказать еще кое-что, например, о том, что стоило бы прикупить пару блузок поновее. Однако Ола хлестнула его по щеке юбкой. Железная пряжка больно ударила по едва зажившей скуле, и Ирга вскочил, сжав кулаки, чтобы не вскрикнуть от боли. «Ненавижу тебя!» – отчаянно закричала девушка. «Я не чучело, я не зверушка, я просто хочу учиться! Почему, почему вы все надо мной издеваетесь?» Она снизу вверх яростно сверкала на него глазами. Слезы были не отчаянные, а скорее злые. Ирга с интересом посмотрел на ее возмущение. Возможно, он ошибается, и блондину не удастся так уж легко ее затравить. Когда она освоится и перестанет так легко взрываться, пожалуй, что с девушки и выйдет толк. «Может, потому что ты на это так бурно реагируешь?» — спросил Ирга таким же тоном, каким разговаривал с сестрами, наталкивая их на правильное решение задачки из учебника. «Я не нуждаюсь в твоих советах!» Гордо вскинула голову девушка, поднялась и потащила чемодан по дорожке. «Общежитие в той стороне!» Махнул Ирга, развернулся и пошел разыскивать профессора Партика, выбросив новую студентку из головы. Девчонка как девчонка, хоть и забавная, но сколько их тут таких? Разве мог тогда Ирга предположить, что его жизнь навсегда изменит появление в дверях приемной комиссии факультета теоретической магии девушки в костюме не по фигуре и с большим старомодным чемоданом? Что он будет ее любить так, что ради нее рискнет собственной жизнью, и не один раз? Что он совершит главную ошибку в своей жизни, расставшись с ней? Он вспомнил ворох вещей, рассыпавшихся по дорожке студгородка. У нее всегда так. То вещи валяются, где попало, то «А, сегодня придет клиент, а я о нем забыла!» То «Ирга, а у нас дома есть какая-то еда? Или я все слопала?» Но почему же он возненавидел свою идеально прибранную комнату в Рентауре уже через неделю? Он брал рубашки с полки, идеально выстиранные, выглаженные и сложенные, но они не пахли Олой, которая снова не смогла найти свою ночнушку и цапнула то, что первым попалось под руку. Он возвращался домой и не находил ее, рыдающей по какой-то ерундовой причине. Никто не превращал его упорядоченную жизнь в хаос, не врывался в ванную, спеша быстрее поделиться идеей нового артефакта. Без этих «не» жизнь оказалась правильной и пресной, как диетическая жидкая овсянка, которую не делали острее даже рейды по сумеречным горам. За последние 2 месяца Ирга выходил против страшных тварей, но ему не было и в половину так страшно, как сейчас, на солнечной и мирной улице перед калиткой мастерской ОИО. Решившись, он толкнул калитку и вошел во двор. Дверь дома была отворена. Видимо, вернувшиеся вчера артефактники проветривали помещение от затхлости. Он осторожно заглянул внутрь, в маленькую гостиную. Ола в юбке расцветки вырви глаз и в такой же рубашке стояла у двери комнаты Отто и с интересом туда заглядывала. Волосы, как обычно, были скручены в небрежный узел, закрепленный резной деревянной шпилькой. В ухе не было сережки, значит, вчера друзья бурно отмечали свое возвращение. Похмельную Олу всегда страшно раздражали украшения. Ирга окинул взглядом ее стройную фигуру. Солнечный луч упал на руку Олы, осветив едва заметные шрамы. Их Ирга мог перечислить по всему телу Олы даже с закрытыми глазами. Небесные силы! Как же он ее любил! И как же он умудрился собственными руками испортить их жизнь! Ола махнула головой, сдувая прядь, выбившуюся из прически, и повернулась к дверям. Глаза ее хищно блеснули. Эта война легкой не будет. Однако Ирга знал, что за ошибки следует расплачиваться, поэтому был к этому готов. «Привет, милая», — сказал он как можно спокойнее. «Я...» — сказала Ола, проходя в центр гостиной и упирая руки в бока. Сердце Ирги пропустило удар. «Я что? Все же вышла в столице замуж за блондина, и Отто сейчас разыскивает сундучок с драгоценностями в приданное? Сказала доживка? Поняла, что рядом с Отто ей хорошо? Что? Что она успела сделать за 2 дня, что они не виделись?» Зная Олу, можно предположить, что масштаб этого «я» может колебаться от конца света до сломанного ногтя. «Я в монастырь ухожу. Непорочных дев». Сердце Ирги снова забилось в нормальном ритме. «Монастырь. Прекрасно. Если поставить рядом с ним палатку, то через 2-3 недели, когда Оле там надоест, и она разнесет половину обители, как раз можно будет ее перехватить?» «Ясно», — сказал он, подавляя внутреннее ликование. «Все хорошо. Ничего непоправимого не случилось. Ушлый орк не успел. Или, наоборот, успел, но попал под горячую руку». «Тортик будешь? Или уставом запрещено?» Ола подошла к столу, взяла тоненькую книжицу в синей обложке, такие массово раздавали возле храмов, и без энтузиазма ее пролистала. Ирга терпеливо ждал, надеясь, что хотя бы немного успел изучить свою любимую женщину. «Тортик? Какая бы мысль ни царила в голове Олы от подаренного тортика, да еще из лучшей городской кондитерской, девушка не откажется». Так и случилось. Олла отбросила брошюру в сторону и подозрительно спросила. «Это шоколадный?» «Шоколадный, бисквитный, с орехами. Все, как ты любишь». Принялся подлизываться Ирга. «Надо учиться у проклятого орка. Он крепость по имени Ола берет планомерной осадой. Пока не взял, нужно действовать как можно решительнее». Ирга был в городе всего час, но уже несколько человек рассказали ему о том, что Живка в его отсутствие времени зря не терял. Взгляд Олы значительно подобрел. «Ставь на стол». Ирга хотел было закрепить успех, но в комнате появилась вторая крепость, взять которую будет еще тяжелее. «О!» — злобно сказал полугном. «Ирга явился. А мы как раз о тебе вспоминали. Ола в монастырь уходит». «Если Отто не сменит гнев на милость, то вернуть Олу будет в разы тяжелее». «Она уже сказала», — ответил Ирга как можно смиреннее. «Отто тортом не подкупишь и поцелуями не соблазнишь». «Значит, делать тебе здесь больше нечего», — злорадно сообщил полугном. «Опоздал, миленький. Надо было вчера приходить, до того, как ей в руки настойка на алыче попалась». «Понятно. Полугном тоже не в восторге от новой идеи Олы, но перед внешней угрозой традиционно встал на сторону лучшей подруги. Хорошо, что Ола не поменяла привычки. Хорошо, что Отто окружает ее заботой. Хорошо, что они не выгнали его сразу же, как только увидели. Есть шанс, и он его не упустит». «Приятного аппетита», — сказал Ирга. «Было приятно вас увидеть». Он развернулся и ушел, хотя на это потребовалась вся решимость. Он любил эту прекрасную женщину и знал, что рано или поздно, но убедит ее вернуться в его жизнь.